«Терпеть этого не могу», — пожаловался Игорь, отвлекаясь от массивной кормы вездехода, с которой не сводил глаз уже минут 20. «А ровно столько, сколько мы проехали». «Чего этого?» — спросил я. «Да вот так болтаться на шнурке», — пояснил Пудик, потирая левой рукой веки. Я догадался, о чем он. Управлять машиной, которую тащат на прицепе, чрезвычайно утомительное занятие. Это подтвердит каждый, кому довелось испробовать это сомнительное удовольствие на собственной шкуре. Монотонность движения удручает, а зевать нельзя, дистанция чересчур коротка. Впрочем, в нашем случае монотонности скоро настал конец. «Какого черта?» — неожиданно воскликнул Игорь. Его вопль ошпарил меня кипятком. Я грезил наяву. Мысли витали далеко, они снова вернулись в наш номер морского бриза. Небо над его крышами едва начало розоветь, море ближе к рассвету успокоилось, а робкие волны ласкали берег, нашептывая что-то чайкам, дремавшим на пустынном пляже. Вопль Пудика разорвал эту идиллическую картину в клочья. «Мама!» — взвизгнула Ольга. «Игорь!» В следующую секунду наша машина подпрыгнула, как на батуте. Меня швырнуло на старого институтского товарища, и мы столкнулись головами. Из глаз посыпались искры. Игорь, клюнув носом, выпустил руль. Вектор вильнула вправо, но трос удержал ее, не позволив перевернуться. Выбросив руку, я на ощупь поймал баранку, брошенную Пудиком. «Что он делает?» — закричала Ольга. «Кто?» — крикнул я, совершенно растерявшись, слишком напуганный, чтобы соображать как следует. В голове мелькали бессвязные мысли. Самое внятное состояло в том, что либо Пудик, либо водитель грузовика не справились с управлением, и мы летим в кювет. «Он что, заснул?» — завопила Ольга. Нас снова тряхнуло. Я едва не потерял руль. Голова Пудика болталась безвольно, как буйок в волнах. Корма грузовика, заслонявшая весь обзор, подпрыгнула в панораме лобового стекла. Вектор рванула вперед, и она боднула вездеход в массивный зад. Брызнули стекла, мы остались без фары подфарников. Трос натянулся, дистанция опять увеличилась. Только теперь до меня наконец дошло, в чем дело. Грузовик продолжал идти на приличной скорости. Судя по ухабам, на которых нас подкидывало ежесекундно, и клубам пыли, что летели из-под его массивных колес, мы очутились на проселке. Я, кажется, выругался матом, осознав весь драматизм ситуации. Нас тащили неведомо куда, мы стали заложниками, совершенно бессильными что-либо предпринять. «Тормози, Игорь, тормози!» — надрывалась Ольга. Пудик хрипло застонал, вряд ли в ответ, скорее от боли. «Он потерял сознание!» — выдохнул я, безуспешно пытаясь протиснуть левую ногу в нишу над педалями, занятую ватными ногами Пудика. «Вам это может показаться странным и даже невероятным, но в попыхах мне и в ум не пришло сорвать ручник». Ольга потянулась к мужу, но снова сильно тряхнул, припечатав ее затылком к потолку. Охнув, она повалилась назад. Мельком глянув на приборный щиток, я обнаружил, что скорость постепенно растет. Стрелка спидометра переползла отметку 50 и, похоже, не собиралась останавливаться. Мы неслись с горы. В отчаянии я надавил на клаксон. Он разорвал ночь протяжным, хриплым гудком. Видимо, на ходу генератор немного подзарядил аккумулятор, как и надеялся Игорь. Правда, теперь это было до лампочки. Сигнал не возымел никакого действия. Если шофер грузовика спал, а разбудить его мне не удалось. Наш автопоезд продолжал разгоняться. «Что творится?» пробормотал Игорь. Слава богу, он возвращался к жизни. «Этот урод нас куда-то тащит! Какой урод! Водила гребаный! Наверное, заснул!» В нижней точке склона мы угодили в яму. Меня швырнуло так, что я ударился головой в зеркало заднего вида и сломал его, будто тростинку. Зубы класнули, прикусив язык. «Это еще что? Я мог совершенно свободно отхватить его, так что мне еще крупно повезло. Игорь напоролся грудью на рулевую колонку. Ольга замычала, наверное, ей тоже перепало. Затем нос Вектора задрался кверху, спуск перешел в подъем. Мотор вездехода взревел, его водитель включил понижающую передачу. Как только до меня дошло, что он не отключился, как я предполагал, а делать все это сознательно, сердце провалилось в пятки, а волосы встали дыбом. Мне стало по-настоящему страшно. «Ручник!» — крикнула Ольга, самая сообразительная из нас. Как я не додумался до этого сам, до сих пор не могу понять. Ломая ногти, я рванул на себя рукоять стояночного тормоза. А результат последовал незамедлительно. Вектора содрогнулась. Двигатель проклятого грузовика захлебнулся от натуги. И я понадеялся, что он заглохнет. Но не тут-то было. Нас еще раз дернуло, и мы продолжили волочиться юзом, как какой-нибудь плуг за трактором. ГАЗ-66 — настоящий армейский трудяга, приспособленный буксировать прицепы куда габаритнее и тяжелее векторы. Он не казист, что есть, то есть, зато тягуч, будто здоровенный муравей. Конечно, подъем больше не давался вездеходу легко, скорость здорово упала, и я решил, что сумею, если повезет, на ходу выбраться из машины, запрыгнуть в кузов газона, а уже оттуда перелезть в кабину. Хватит ли у меня сил совладать с жилистым крепышом-водителем? Такой уверенности, естественно, не было. Он смахивал на поджарого хищника. Я же раздобрел на сидячей работе, да и в лучшие годы, откровенно говоря, не был прирожденным бойцом. Хоть в свое время увлекался карате, даже заработал зеленый пояс за несколько лет упорных тренировок. С другой стороны, ничего другого, на мой взгляд, не оставалось. И паршивый план все же лучше, чем вообще никакого плана. Впрочем, я так и не сподобился его осуществить. А развязка наступила по другому сценарию. Игорь, окончательно очухавшись, заблокировал все четыре колеса, утопив педаль тормоза в пол. Корма приподнялась, передние тормозные диски гораздо эффективнее задних барабанов. Я даже испугался, а решив, что мы вот-вот сделаем сальто, приземлившись на крышу. Этого не случилось. Трос лопнул, щелкнув, как кнут. Игорь инстинктивно пригнулся к рулю, но удар, к счастью, пришелся в капот. Движение прекратилось. Мы были на свободе.